а ограничиться одним лежанием нельзя. Как бы мы ни старались расслабиться, многие мышцы будут все равно скованы напряжением. Наше сознание должно совсем отвернуться от мышц, предоставить тело самому себе. Но неужели же мы спим и видим сны ради одних мышц? Неужели ради одних мышц медленный сон сменяется быстрым? Какая связь между мышечным утомлением и быстрыми движениями глаз? Мышцы мышцами, но тут, наверное, кроется еще что-то. Ни о каком утомлении и говорить нечего. Не в утомлении дело, провозгласила еще одна теория сна, информационная. Мы засыпаем, чтобы усвоить и переварить всю ту информацию, которая накапливается за день в нашей непосредственной памяти. Мозг наш перегружен, ему надо отсортировать воспринятое, полезное запомнить, бесполезное отсеять, для того и сон. Информационная теория возникла в 50-е годы, в пору расцвета кибернетики и общей убежденности в том, что все на свете достойно измерения и в измерении нуждается. Измеряли тогда все подряд, и психологи, подобно пифагорейцам, толковали об одних числах. У этого увлечения были свои причины. На сцене появилась теория информации, в которой многие увидели универсальный метод анализа человеческой деятельности. Вычислительные машины работали все быстрее, объем их памяти возрастал не по дням, а по часам, и каждый, кому приходило в голову сопоставить машину и мозг, не удерживался от искушения и выводил на бумаге какую-нибудь грандиозную цифру, означавшую емкость человеческой памяти. Количество информации, которое человек якобы способен переварить за секунду, перемножалось на количество секунд в человеческой жизни, на количество нейронов, на количество молекул в нейронах и так далее. Прошло время, и ученые начали догадываться, что машина устроена иначе, чем мозг, и работает на других принципах, и что то, чем занят мозг, не всегда можно называть переработкой информации. Стало ясно, что доказать, будто все нейроны и их связи, не говоря уже о молекулах, участвуют в этой переработке, и, наконец, что вся эта переработка, привилегия одних нейронов и молекул, невозможна. Все почти цифры рассеялись как сон, как утренний туман. Осталось несколько отнюдь не астрономических цифр, имеющих отношение к реальным физиологическим процессам и явлениям, к происхождению нервного импульса, к объему кратковременной или непосредственной памяти и тому подобное. Ограниченность кратковременной памяти была известна психологам еще в XIX веке, но специально ее никто не измерял. Но вот в начале 50-х годов нашего столетия перед американским психологом Джорджем Миллером стала практическая задача – выяснить пропускную способность оператора автоматизированной системы, человека, действительно занятого переработкой информации. И он обнаружил, что оператор способен с одного раза удержать в памяти в среднем 9 двоичных чисел – 7 плюс 2, 8 десятичных чисел – 7 плюс 1, 7 букв алфавита – и 5 односложных слов. 7 минус 2. Все вертелось вокруг семерки. Но при этом каждая группа обладала неодинаковой информативной ценностью. 7 букв несли в 3 раза больше информации, чем 8 десятичных чисел, а 5 слов почти в 6 раз больше. Из этого Миллер заключил, что объем непосредственной памяти ограничен не количеством самой информации, а количеством ее кусков. В кошельке этой памяти, говорил он, помещается 7 монет. Доллары это или центы, ей безразлично. Она интересуется не смыслом информации, а ее чисто внешними характеристиками, цветом, формом, объемом. Смыслом интересуется долговременная память, которой надлежит оценить то, что преподнесет ей память кратковременная. «семерку» Меллер назвал «магической». Он утверждал, что она следует за ним по пятам, что он каждый день сталкивается с ней. И это не было преувеличением. Мы тоже сталкиваемся с «семеркой» ежедневно. 7 раз «примерь», 1 «отрежь». Говорим мы. 7 бед, 1 ответ. 1 с сошкой, а 7 с ложкой. 7 одного не ждут. 7 пядей во лбу. А ты, 7-й, у ворот постой. 7 пятниц на неделе. 7 раз поели, а за столом не сидели. 7-я вода на киселе. О 7 днях творения рассказывает нам книга «Бытия» и о том, как 7 коров тучных и 7 тощих увидел во сне фараон. 7 городов спорили о Гомере. 7 мудрецов было у древних греков и 7 чудес света. Чем дальше вглубь веков, тем больше 7-рок. Сложный узор из ямок и спиралей на знаменитой блязе со стоянки Мальта построен на ритмическом повторении 7-рки. И с такими повторениями археологи встречаются повсюду, от Испании до Монголии.